Глава 13. Эмилия. Жертва благоухает так, что ее аромат непременно хочется вкусить. «Не будь жертвой, Эмилия», — часто говорил мне отец. Помня об этом, единственное, чем я занимаюсь на полу в отделении банка, отгоняю липкий страх, стараясь не паниковать. Паника, трусость, неумение себя контролировать — вот чем пахнут самые настоящие жертвы. А искорка дрожит так, что не почувствовать это сложно, поэтому я сжимаю ее ладонь еще сильнее. Придурок, который взял нас в заложники, мне противен. Он что-то кричит о своем родном брате, периодически стреляет в потолок так, что стены и пол под нами дребезжат, и всячески запугивает ни в чем не повинных людей. Я все стараюсь пропускать мимо ушей. Не вникать, не думать, ждать помощи. Этому тоже учил отец, отдавший большую часть жизни службе в управлении. По факту семьи у нас не было. Так, фикция. Еще и потому, что отец ужасный однолюб. Маму он любил по-настоящему. Больше ни к кому так и не смог проникнуться. Хотя догадываюсь, что женщины были. «Полчаса у вас. Брата хочу видеть». С сотрудниками полиции террорист общается по личному телефону одного из менеджера банка. Требует, угрожает, что начнет убивать заложников. По одному каждый час. Услышав это, в зале раздается душераздирающий женский плач. Кто-то не выдерживает. «Заткнулись все!» — орёт ошалевший придурок. «Языки всем отрежу!» Не вникать в такое сложно. У страха вырастают длинные и скользкие щупальца, противостоять которым могут только самые отчаянные. Я вспоминаю какие-то слова и начинаю петь про себя. Что-то вроде «Нас бьют, мы летаем от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи». Фрагмент песни «Нас бьют, мы летаем». Стихи Джахан Поплыева. Музыка Андрей Ктитарев. Пою, пою, пою. Особое внимание уделяю звукам и артикуляции, шепотом проговаривая каждую букву. Искорка же отчаянно всхлипывает и стонет. Неожиданно ноги обдает прохладным, влажным воздухом. Мурашки кочуют по спине, тело сжимается тугой металлической пружиной, пока я не слышу знакомый голос. «Я переговорщик. Меня зовут Ринат Булатович Аскеров. Иди нахуй! Я буду стрелять! Я без оружия, Азамат». Судя по тяжелым шагам, Ринат пересекает небольшой тамбур и заходит в зал. Бесстрашный. «Обсудим условия освобождения твоего брата, и я уйду, чтобы все как следует подготовить. Затем я же приведу Дилшода к тебе». «Ко мне не надо. Как мы будем отсюда выбираться? У вас наверняка ОМОН там, на улице». Наконец-то до придурка доходит. Живым ему не уйти. «Блядь». Боюсь поднять голову, но предательски начинаю дрожать. Не из-за себя. Из-за Рената. «Зачем Аскеров пришел сюда? Он что, камикадзе? Знает ли он, что я здесь? И если нет, то зашел бы в банк, располагая этой информацией? Стал бы меня спасать? Не знаю». «Ладно, давай говорить». Слышу голос прямо над нами и нарастающий галдящий шепот. «Заткнулись все!» Звук выстрела оглушает. Спотевшая рука в моей ладони напрягается и пару раз дергается. Я чувствую, что террорист хочет, чтобы искра поднялась, и поэтому поднимаюсь первой. Сначала встаю на колени, а затем на ноги. Пусть уж лучше выберет жертвой меня. Я не пахну животным страхом. Ему будет невкусно. Рядом с шеей щелкает складной нож, а плечи обхватывает грязная рука. Резкий разворот, слепящий свет в глаза, мужской силуэт в 3-4 метрах. Зажмуриваюсь всего на секунду и пытаюсь проморгаться. «Отпусти девочку». Аскеров равнодушно меня осматривает. Как всегда, собранный и спокойный. Человек в футляре. На лице ни грамма удивления. Но он ведь может просто его не показывать. «А она мне понравилась», — ржёт над ухом террорист. «Мы ее с братом с собой возьмем, а?» «Не советую». Ренат безразлично пожимает плечами и без какого-либо интереса оглядывает меня с ног до головы. «Молоденькая совсем». И слишком костлявая. Второй рукой террорист нахраписто исследует мое тело. Бедра, живот, грудь. Хочется тут же снять с себя кожу. Может, ты и прав. Я люблю баб посочнее, а это доска два соска. Снова мерзко ржёт. Дилшода освободят в течение часа. Ренат спокойно сообщает, когда гогот стихает. «Я сказал, у вас полчаса, потом я начну убивать». Рука вокруг моих плеч сжимается, шеи касается холодное остриё. «Буду резать всех, как паршивых овец». Я чувствую боль, и следом под сарафан тонкой струйкой забирается тепло. В ужасе смотрю на Рената, но на его лице всё ещё пусто. Ни одной живой эмоции, даже глаза бесцветные. Только желваки на скулах поигрывают. Так быстро не получится, Азамат. Абсолютно спокойным, рассудительным голосом продолжает. «Давай не забывать, что мы в Москве. Дай мне время». Внимательный взгляд останавливается на моём лице и указывает на пол. Это даже не секунда. Одно мгновение. Неясное движение глаз, но я всё понимаю. Не знаю, видит ли это Аскеров, но я сразу его понимаю. «Вам с братом понадобятся деньги, Азамат. Много денег. Лучше взять их здесь же». Ренат кивает на кассу. И преступник заглатывает наживку. Он отвлекается. Рука на моей шее ослабляет хватку. И я резко падаю на пол, прикрывая голову. Кажется, разбиваю колени. Крики, выстрелы, звук битого стекла. Хотя, может, мне всё это кажется? Сначала думаю, что меня убили, потому что тело становится лёгким и невесомым. Но потом приходит понимание. Ренат несёт меня на руках. Уносит меня оттуда. Живая. Прижимает к плечу мою голову. «Да, да, живая. Боже, я... Скажи, я всё правильно сделала?» «Ты умница, Эмилия. Я тебя недооценивал, Литвинова». Я слабо улыбаюсь этой рисковатой похвале. На улице дождь, серо, мрачно. Страшно до того, что дыхание вновь сбивается. Когда мы заходили в отделение банка, было солнечно, жарко и безопасно. Это новый жизненный урок. Мир меняется. В секунду меняется, как и погода. А защищают нас такие суровые мужчины в погонах, как мой отец и Ренат. Может быть, они не самые лучшие люди, не идеальные родители, не всегда вежливы, но работу свою знают. И да, она оставляет неизгладимый след, потому что и Аскеров, и папа по-хорошему жестокие. Жестокость вообще бывает разной. Во благо тоже случается. Чтобы защищать своё, надо иметь острые зубы. Здоровая агрессия, не более. Я сейчас вернусь. Полчаса. Опросить всех заложников и сотрудников. К Миниханову приставить наших. В идеале, чтобы МВД самоустранилось. Раздаёт короткие указания. Спрятав лицо на широкой груди, даже не пытаюсь разглядеть, кто нас окружает и с кем именно он разговаривает. Капли дождя раздражают кожу. Чувствую, как сарафан начинает липнуть к спине. Белая рубашка Рената тоже мокрая насквозь. Я цепляюсь за её ткань, тереблю жёсткий воротник, поигрываю верхней пуговицей. Просто чтобы отвлечься и почувствовать, что всё закончилось. Всё закончилось. Прикрываю глаза и едва сдерживаю слёзы, оставляя их навсегда внутри. Я не жертва. Я не жертва. Если же я хочу ей стать, то только как сегодня, по собственному желанию. Никто не сможет сделать меня слабой. Аккуратно. Тихо предупреждает Ренат. Прижимаю голову к груди. Оказавшись на ледяном кожаном кресле, ёжусь от холода. Хочу обратно. Прижаться к горячему телу, чувствовать защиту. Быть его частью. Дурость. Молча наблюдаю, как Аскеров идёт к навесу, под которым находится много людей. Почти все они одеты в форму. «Возьми». Возвращается с пиджаком. «Спасибо». Сузив глаза, Ренат осматривает моё лицо и шею. Я только сейчас замечаю, что его рубашка испачкана моей кровью. «Я тебя пристегну», — сообщает, вытягивая ремень безопасности. Когда нависает надо мной, я двумя руками обнимаю крепкую шею и слышу, как щёлкает замок. В нос проникает невероятно мужественный аромат туалетной воды. Или так пахнет его кожа? Я не знаю. «Ну чего ты, напарница?» Грубовато спрашивает Аскеров, положив ладонь мне на затылок. Гладит с нажимом. Не так, как вчера ночью. Эмоциональнее. Всё-таки реветь собралась. Мотаю головой и отстраняюсь. Наши взгляды сталкиваются. Я тону в омутах его глаз, обрамленных тоненькими симпатичными морщинками на веках, потому что Ренат улыбается. «Отвезу тебя в больницу». Он вдруг становится серьезным. «Я хочу домой. У меня ничего не болит. Это просто царапина». Касаюсь шеи и рассматриваю окровавленные подушечки пальцев. «Надо помазать, заживет». Аскеров неопределенно кивает и плавно закрывает дверь. Нас быстро выпускают из оцепления. Пробок на дорогах почти нет, поэтому в моем дворе оказываемся слишком быстро. Из машины выхожу сама, плотнее запахиваю огромный пиджак и направляюсь к подъезду. Ключ от дома, слава богу, лежит в кармане сарафана. То, что Ренат идет за мной, замечаю не сразу. Оказавшись в квартире, дрожу от радости и вздрагиваю, когда он привлекает меня к себе».